Глава 30. Операция «Любить нельзя жениться». Охваченная радостным возбуждением, я заметалась по комнате, однако разделить свой небольшой триумф оказалось решительно не с кем. Крис уже спал, Ред все еще не вернулся из королевского дворца, а Шнырь до сих пор торчал где-то на кухне в компании хмельных напитков. Из всех доступных мне собеседников в наличии имелся только паук Тассилий, мирно спящий в паутине под потолком и тихонько посвистывающий во сне. «Тассилий, подъем!» — бодро крикнула я, рванув к нему. Сбитый с толку паучок сонно забарахтался лапками и стремительно полетел вниз, срываясь с тонких струн собственной паутины. В последний момент я успела поймать его аккурат возле пола, спасая тем самым от неминуемого удара о деревянное покрытие. «Что? Где? Куда бежать?» — бормотал сонный Тассилий, не вполне отошедший ото сна. «Пока никуда», — отмахнулась я, кладя его на стул. «Просто мне срочно нужно с тобой поговорить». «А-а-а, ну это я всегда, пожалуйста», — протянул квартирант и, сложив переднюю пару лапок, пропищал. «Вещай, что хотела». «Скажи-ка мне, друг Тассилий, этот пастух Неп, он ведь часто бывал в той пещере?» — осторожно начала я. «Ну, бывал, да», — подтвердил членистоногий собеседник. «И ведьма местная там бывала», — продолжила свое рассуждение. «Ага», — закивал Тассилий, все еще не улавливая связи. «Значит, они вполне могли столкнуться друг с другом», — резюмировала я. «Наверное», — неопределенно потоптался он. «Я этого не видел». «Собеседник из тебя, прямо скажем, так себе», — нахмурилась я и констатировала. «Мне срочно нужно в ведьмину пещеру». «Куда ты собралась-то? Ночь полночь на дворе», — резонно заметил паук. «Да и вы уже все столько раз там бывали, а все без толку». «Так-то оно так», — согласилась я. «Но тогда мы не знали, что именно нужно искать. А теперь-то я знаю». «И что же?» — вздохнул он, понимая, что мой энтузиазм не умерился ни на йоту. «Секрет!» — подняв кверху указательный палец, торжественно возвестила я. «Ну и пожалуйста, не хочешь — не говори!» — мгновенно надулся Тассилий. «Нет, ты не понял!» — завертела головой в ответ. «Искать в пещере нужно секрет, понимаешь?» Оборваться на полуслове меня заставил тихий плач, точнее скулёж и подвывание, доносившееся где-то под окнами. Сначала я было решила, что это Шнырь решил устроить мне показательный концерт, оплакивая свою загубленную, по его мнению, судьбинушку. Но буквально через мгновение возникший на пороге чертяка возмущенно доказал, что плакал все-таки не он. «Реветь — это пустое, скучное, исключительно ваше бабское любимое занятие», — авторитетно заявил фамильяр в ответ на мои притязания. «Кто же там тогда ноет?» — растерянно пробормотала я. «Ну не Крис же в самом деле». «А может быть, это Тэтчерт?» — выказал предположение Шнырь. — Ляпнул с дуру про женитьбу, а теперь сидит бедный, плачет, не знает, как на попятную пойти. — Ты что плетешь? — справедливо возмутилась я. — А что? — развел лапками чертяка. — Он же на тебе женится. Да я бы на его месте рыдал бы в три ручья. — Ах ты, зараза рогатая! Я уже закатала рукава, чтобы начистить своему зловредному фамильяру хвост, как под окном раздалась новая порция ночных завываний. — Может, «пойдем и посмотрим, кто это», — предложил Тассилий, и мы стройной колонной двинулись на улицу. Все равно ведь в такой нервной обстановке невозможно нормально работать. Придется сначала разобраться с источником этого воя, а потом уже возвращаться к расследованию. Через несколько минут стало понятно, что зачинщицей ночного безобразия, ко всеобщему удивлению, оказалась миссис Випс. Сидя на заваленке и, уткнувшись в свой линялый, видавший виды фартук, она рыдала, как белуга. «Что случилось?» — обеспокоенно спросила я, подойдя поближе. Хозяйка встрепенулась, громко шмыгнула и ворчливо произнесла. «Ничего, идите спать». Полностью игнорируя приказ и грубый тон, я подошла вплотную и тихонько присела рядом с ней. Шнырь с Тассилием на руках разместился по другую сторону от женщины. «Миссис Випс, вы только не ругайтесь», — миролюбиво начала я. «Мы здесь для того, чтобы помочь. Если что-то нужно, вы просто скажите». «Не можете вы мне помочь», — упрямо прошипела она и громко высморкалась в фартук. «Это уж позвольте нам решать», — осторожно заметила я. «Никому я не нужна», — вдруг взвыла миссис Випс. «Годы мимо идут, даже Макай старый, и тот жениться собрался, да не на мне». Тут хозяйка подозрительно покосилась в мою сторону, но я сделала совершенно искренне удивленное лицо. Мол, знать не знаю, о чем это вы тут, мадам, толкуете. «Тьфу ты!» — выругался доселе молчавший шнырь. «Так ты сопли распустила, потому что старая, страшная, никому не нужная. Да сколько таких, как ты, на белом свете живет, и ничего, не ропщут. Вот хотя бы Киру взять!» «Если бы у меня под рукой была кочерга, я бы непременно пустила ее в ход и огрел этого мохнатого злодея за его успокоительные речи. К сожалению, ничего подходящего для воспитательных мер нерадивого фамильяра в пределах досягаемости видно не было. Цыц!» — шикнула на него я, но, естественно, безрезультатно. «А что?» — возмутился чертяка. «Успокаиваю, как могу. Не всем же повезло родиться такими красивыми, как я. Конечно, тетка переживает». «Если хотите, мы можем помочь вам завоевать сердце Макаси», — неожиданно для самой себя предложила я. «Как это? Неужели любовным напитком опоите?» — в голосе женщины забрежила надежда. «К сожалению, привороты на духов не действуют», — вздохнув, произнесла я. «Поэтому придется брать природной красотой и обаянием». Миссис Свипс с сомнением покосилась на меня. Все присутствующие прекрасно понимали, что природного шарма у хозяйки шнырь наплакал. Впрочем, это было совершенно неважно, поскольку у меня родилась одна замечательная идея. «Положитесь на нас, мы все устроим», — горячо заверила ее я. «Даже не сомневайтесь, банник будет наш, точнее ваш». Немного посовещавшись и подробно обсудив предстоящий фронт работ, все, кроме Тосили, отправились на боковую. Ему предстояло за ночь воплотить в жизнь самую важную часть моего гениального плана. Ранним утром следующего дня запыхавшийся шнырь ворвался в баню и радостно возвестил. «Друг Макасий, поздравь меня скорее! Надумал я, брат, жениться!» «На ком это?» — выглянул из-за каменки заспанный косматый банник. «Да на хозяйке здешней, миссис Свипс!» — бодро отрапортовал чертяка. Изумившийся был старичок, покатился со смеху. «Ну ты, братец, даешь. Она ж страшнее магической войны. У нее же на голове три волосины в шесть рядков и зубы через один кривые. Вот ведьма твоя, другое дело. Не дать не взять, красавица!» «Давно ли ты ее видел?» — вкрадчиво поинтересовался фамильяр. «Да Кира ей даже в подметке не годится, так она похорошела». Не успел банник ничего ответить, как вдруг по счастливой случайности в парилку вошли мы с миссис Свипс, неся впереди ворох белья на постирку. В ярких лучах восходящего утреннего солнца хозяйка походила на спустившееся с небес божество. Копна тяжелых каштановых кудрей тягучей карамелью рассыпалась по плечам. Длинный хлопковый сарафан цвета лимонного крема подчеркивал аппетитные изгибы женской фигуры. Легкий флёр жасмина разлился по комнате, кружа голову всем присутствующим. Гертруда Випс с истинно королевским достоинством прошествовала к большому щербатому корыту и вывалила туда принесенное с собой белье. У застывшего в немом восхищении банника даже рот приоткрылся. «Ох, совсем помочь белье замочить некому!» — притворно вздохнула хозяйка и томно захлопала черными густыми ресницами. «Что ты, Гертрудочка, а я ж на что?» Мгновенно подскочил к ней Макаси и, подвязав узлом вечно спадающие портки, принялся вырывать у женщины простыню. «Как же эта голуба ни с того ни с сего замуж за самого черта собралась?» «Так никто ж не зовет более, а годы уходят безвозвратно», печально вздохнула миссис Випс и театральным жестом откинула с плеча свою шикарную копну волос. «Вот именно!» — поддакнул стрявший в разговор чертяка. «А я, главное, смотрю, такой бриллиант и в навозе валяется. Не нужен никому. Дай, думаю, себе возьму». «Постойте, постойте! Как-то не нужен никому. Мне нужен мой бриллиант!» — неожиданно горячо заявил банник. «Ну, поздно уже метаться, Макасий!» — грустно вздохнул шнырь. «Ты вот что! На ужин к нам сегодня приходи. По поводу помолвки, так сказать. Мы с моей дорогой возлюбленной тебя, дружок, приглашаем». Схватив хозяйку под руку, чертяка чинно покинул парную под удивленно восхищенный взгляд банника. Блестяще отыграв первый акт этой трагикомедии, Фамильяр с главной героиней исчезли с поля зрения, уступая место на сцене для меня. Засучив рукава старого грязного платья, я громко шмыгнула носом и, показательно утерев его рукавом для полноты картины, подошла к катке. «Что ж вы, Макаси, счастье свое упустили?» — ехидно поинтересовалась, замачивая в воде свою порцию белья. «Я ж не знал, что она такая! Такая!» — обалдело захлопал глазами Банник. «А волосы? А фигура?» Понятливо кивнув его речам, я с размаху плюхнула грязным бельем по катке, обдавая деда веером мыльных ледяных брызг. «Каждая женщина подобна цветку. При правильном уходе он расцветет, бизонова погибнет», — нравоучительно сообщила я. «Запомните, Макаси, не бывает на свете некрасивых женщин. Бывают недалекие мужчины». «Что ж теперь делать-то?» — понуро развел руками старичок. «Ну, у вас только два выхода», — в ответ пожала плечами я. «Или позволить какому-то проходимцу увести любовь всей вашей жизни, или же бороться за свое счастье и похитить невесту прямо из-под носа у жениха». «Как это?» — растерялся Банник. «Украсть», — подсказала я, — «уговорить и увести в неизвестном направлении». «Каком это? Неизвестном?» — с любопытством протянул он. «Да в любом!» — горячо заверила его я. «Лишь бы только кроме вас никто о нем не знал». «Не пойдет она со мной!» — тут же скис дух. «Вы ее недооцениваете!» — отмахнулась я. «Миссис Випс давно к вам неравнодушна. Убедите, что не отдадите ее в обиду, станете надежной опорой, и она охотно пойдет за вами хоть на край света». Опора из тщедушного старичка, откровенно говоря, очень условная. Но кого это волнует? Разум не властен над сердцем, ослепленным чувствами. На то, что хозяйка неравнодушна к своему Баннику, я обратила внимание очень давно. А вот глупый старикашка замечать этого никак не хотел и любым намеком всячески противился. Ну что же, зерно сомнений в пустую дедовскую голову мною уже заботливо посажено. И если почва благодатна, оно обязательно пустит корни и прорастет. Мы сделали все, что могли. Теперь слово за Макасием. Оставив дух размышлять над своей дальнейшей судьбой, я поспешила покинуть баню. Пора было готовить декорации для заключительного акта этой пьесы. К вечеру, едва мы с миссис Випс успели накрыть праздничный стол в летней кухне, как на пороге возник Банник. В красных цветастых портках, горчичного цвета пиджаке и в желтых туфлях на босу ногу. Распутанные по торжественному случаю седые космы были старательно зачесаны на вытоптанную мыслями лысинку. Макаси сиял, как новая монета. Протянув замерзший от удивления хозяйке дубовый веник вместо букета, он галантно опустился на одно колено и произнес: «Гертруда, душа моя, я люблю вас. Будьте моей женой. Обещаю хранить, любить и лелеять вас всячески». «Ах, Макаси, разве не вы, давеча, собирались жениться на какой-то заезжей ведьме?» — кокетливо уточнила нареченная, неопределенно махнув рукой в мою сторону. Банник проследил за направлением жеста и, вздрогнув от ужаса, затараторил: «Душенька, я был глуп и слеп, но нонче прозрел. Бросайте все, едемте со мной на курорты». «Ах, вы такой баловник!» — кокетливо стрельнула глазками миссис Випс и, не теряя времени, выпалила: «Я согласна! Едемте немедля!» Подхватив одну руку свой собранный чемодан, по странному стечению обстоятельств стоявший тут же за дверью, а в другую, не успевшего очухаться новоявленного жениха, лихо запрыгнула в дожидавшуюся во дворе кибитку. «Счастье молодым!» — выкрикнул напоследок пожелание чертяка, когда запряженный ослик стремительно уносил жениха и невесту вон с постоялого двора в неизвестном направлении. Довольный собой, мы с чертякой собрали приготовленный обед и поспешили в комнату, чтобы разделить его с Тасилием, главным героем этой повести, подвиг которого остался за кулисами, невидимый постороннему глазу. Самоотверженный паук оказался достоин самых высоких наград, ведь он совершил почти невозможное. Всего лишь за одну ночь спрял для старой хозяйки парик с огромной копной чудесных кудрей. «Ты это заслужил», — сказала я с улыбкой, ставя перед паучком огромное блюдо, полное свежих колбасок. «До сих пор не могу поверить, что Макасий повелся», — посетовал присаживающийся за стол шнырь. «Интересно, когда он поймет, что это все бутафория?» «Надеюсь, к тому времени они уже будут женаты», — честно призналась я. «А лучше пусть вообще никогда не поймет». «Кира, у тебя просто прекрасно получилось все устроить. Как ты только до этого додумалась?» — восхитился Тасилий. «Да что там думать? Тут подрисовать, там утянуть, новую вещицу напялить, и трах-бах, перед тобой уж другая тетка. Ловкость рук и никакого волшебства», — проворчал чертяка, запихивая в рот сворованную с тарелки колбаску. «Ну и себе голову пеплом посыпать, чтобы на твоем унылом фоне страшненькая подружка выгоднее смотрелась». «Так-то оно так», — согласился Тасилий, уплетая угощение. «Но ведь не каждая ж так может». «Конечно, каждая», — отмахнулся Шнырь. «Просто большинство ленится». «Погоди», — глядя на этих обжор, вдруг встрепенулась я. «Как ты там сказал? Ловкость рук и никакого волшебства?» Паук и фамильяр синхронно повернули голову в мою сторону, ожидая объяснений. «Кажется, мне пришла в голову очень интересная мысль», — загадочно протянула я и направилась к выходу.